it stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Бесед о доксах и парадоксах времени. Сегодня мы поговорим о еще об одном философе нового времени, великом философе Лейбнице. И мы сегодня посмотрим, продолжим, вернее, исследовать, как проблема темпоральности в новом времени не только идет по пути Галилея и Ньютона, по пути механических часов, о чем мы говорили, по пути экстерналистской и строго радикальной экстерналистской топики, но и как случаются в этом движении в сторону отчужденного времени, псевдологического времени, как случаются определенные девиации. Вот сегодня мы завершим некоторое картографирование начал нового времени, которое получит у нас определенную симметричную полноту. Здесь можно обратиться к Декарту, о котором мы уже говорили, и вспомнить ту систему его тройственной антологии, именно тройственной, а не дуалистической, как обычно принято говорить, а третьим модулем наряду с объектом и субъектом является в этой антологии инстанция божества, как мы ее рассмотрели, и говоря о Декарте, и говоря о Спинозе. Вот мы можем сейчас создать довольно полную картину, отталкиваясь от картезианства, потому что в каком-то смысле именно осмысление или рефлексии на картезианскую топологию нового времени собственно и были те философские направления, которые мы раньше рассматривали, сегодня будем рассматривать. То есть можно сказать так, что Декарт, который проложил ясную онтологическую грань, четкую, жесткую грань, несводимую грань между сферой res cogens, то есть сферой субъекта, и сферой res extensa, то есть сферой объекта, это с одной стороны, вот этот дуализм, классический, такой знаменитый картезианский дуализм несводимости субъекта и объекта друг к другу, но а последующим началом и таким общим знаменателем и субъекта, и объекта был картезианский бог, которого можно поместить, условно говоря, над границей между объектом и субъектом. Вот этот бог Декарта парил над границей между объектом и субъектом и создавал и субъекта, и объекта, и res cogens, и res extenso, он был общим истоком, общей причиной существования субъекта по Декарту и общей причиной существования объекта. Таким образом, мы имеем дело с некоторой такой наиболее общей картиной философии нового времени, картезианским дуализмом, который объяснялся, опосредовался и фундаментализировался наличием еще вот этого картезианского божества, причинного божества, не бога религии, не бога традиции, не сакрального бога, но бога причинного, бога почти рационального, бога механического, бога философского в декартезианском смысле, который висел над границей. То есть он находился над границей, и благодаря ему, собственно говоря, Декарт и обосновывал существование и субъекта, и объекта. Бог Декарта сотворил разум в человеке, и Бог Декарта сотворил мир вещей за пределом человека. И, собственно говоря, такой сотворенный Богом субъект познает по Декарту сотворенный Богом мир, состоящий из тел, со своей собственной онтологией, своими собственными закономерностями. И вот это такая наиболее общая картина. Когда мы переходим к Ньютону и его модели, мы имеем дело с чисто экстерналистской метафизикой. Об этом мы говорили довольно подробно и довольно много. Так вот, если мы сейчас соотнесем теологию Ньютона, о чем мы тоже говорили, с теологией Декарта, то мы увидим, что Бог Ньютона располагается намного дальше от этой границы в сторону объекта. Это Бог-часовщик, Бог объектного мира, и в принципе он помещается над объектом. И в первую очередь творит именно этот мир объектов через систему жестких дефиниций, жестких детерминаций даже во времени и в пространстве, куда помещены массы. И этот ансамбль теологического экстернального внешнего бога, творящего экстернальные внешние вещи, и лежит в основе такой доминирующей модели классической механики и научной картины мира нового времени. Можно сказать так, что ньютонианский бог, ньютонианская физика, ньютонианская механика и ньютонианская теология, что важнее всего, что не менее, по крайней мере, важно, они победили, они оказались наиболее современными, и они вытеснили постепенно все остальные. Так вот, бог Ньютона – это смещенный бог Декарта в сторону объекта. Он создает принципиально, в первую очередь, тела, отсюда атомизм Ньютона, а потом вот уже в качестве какой-то их закономерности, их рациональной инструкции по применению тела, он создает человеческий рассудок. То есть это как человеческий рассудок вписан в систему тел и в систему атомов. Это некоторая инструкция по применению к часам, дающаяся в дополнении к часам. И если это правильная инструкция, это правильная наука. Если это неправильная инструкция, это значит неправильная наука, считает Ньютон. Но все это обосновывается теологией. Когда мы перешли к Спинозе на прошлой лекции, мы увидели, что Спиноза, отталкиваясь опять же от этой картезианской триады, Бог, висящий над границей между субъектом и объектом, был сведен до самой этой границы. Он был отождествлен с природой, и от этого бога природы, Deus Civitator, в разные стороны и был отложен субъект и объект. И здесь в каком-то смысле нет чистого эмпиризма Ньютона, но и нет трансцендентной оси Декарта. То есть это картезианство минус трансцендентное измерение в лице картезианского бога, где бог Декарта сплавляется с имманентностью. То есть он становится богом субстанции, богом природы, и из этой природной субстанции уже откладывается объект и субъект в разных направлениях. Как бы от этой границы разбегаются субъект и объект, и, собственно говоря, возникает вот та спинозианская метафизика, физика и представление о времени, которое мы рассматривали. Сегодня мы будем разбирать еще одну версию толкования, условно говоря, картезианской модели, но которая смещается в сторону субъекта. Это Лейбниц. То есть вот таким образом мы практически все все версии рассмотрим, которые предопределяют топологию, философскую топологию нового времени. И вот лейбницевская философия, она смещена в сторону субъекта. Но в чем сходство ее со Спинозой? Что здесь трансцендентный бог-причина Декарта опускается вниз, тоже опускается в сферу имманентного, но только не в сферу имманентного на границе между субъектом и объектом, как у Спинозы, и не так, как сплавляется с миром практически предметов, как бог-часовщик у Ньютона, а опускается в сферу субъекта. То есть модель Лейбница по сравнению с Декартом снимает такую трансцендентную границу, трансцендентную дистанцию, упраздняет трансцендентную дистанцию между субъектом и Богом, но помещает вот это божество, это изначальное высшее начало на стороне субъекта. И складывается впечатление, что мы имеем дело с чем-то уже напоминающим более традиционную карту. Соответственно, действительно, у Лейбница некоторые аспекты его философии больше напоминают схоластику, платонизм или Аристотеля, чем картезианство, которое тоже, кстати, по сравнению с чистым ньютонианством, с чистой экстернальностью, все-таки более умеренное в этом отношении. То есть у Декарта пусть это периферия интернальности, но все-таки интернальность есть и статус субъекта сохраняется. А у Лейбница этот статус субъекта еще более укрепляется. Поэтому лейбницевская философия, ее традиционалист Генон называл полупрофанической. То есть отчасти лейбницевская философия созвучно полноценной интерналистской картине. И, соответственно, и представление о времени, и представление о пространстве, и представление о субъекте, и о душе у Лейбница имеет некоторые общие черты со вполне традиционной и полноценной интерналистской, интернальной картиной философии. И этим он отличается. С другой стороны, многие параметры философии Лейбница и ряд его научных методов, в частности, метод дифференциальных исчислений, который Лейбниц обосновал в то же самое время, что и Ньютон. Более того, Ньютон и Лейбниц пришли к теории дифференциальных исчислений, к концепции бесконечно малых, концепции интегралов, дифференциалов, превращений, то есть всего того, что легло в основу современной математики и физико-математических дисциплин, они пришли синхронно, но с разных сторон. И вот это очень интересно, что Лейбниц и Ньютон развили, разработали систему дифференциальных исчислений, исходя из разных и практически полярных во многом, но уже в новых условиях, в условиях нового времени, в посткартезианской системе координат, если брать исторический аспект, в постдекартовском мире они пришли к сходным выводам с разных сторон. И в этом заключается такое интерес, на мой взгляд, к рассмотрению лейбницевской философии, потому что Лейбниц во многом напоминает науку нового времени, он считается одним из основателей этой науки нового времени, однако его онтология, его метафизика и вся структура его философии качественно и существенно по фундаментальным признакам отличается от ньютонианской. То есть Лейбниц и Ньютон пришли к сходным выводам относительно описания некоторых процессов, но только с разных метафизических позиций. И вот позиция Лейбница, она гораздо более интернальная даже, чем позиция Декарта. То есть Лейбниц стремится обосновать субъект, его автономию, теодицея, то есть оправдание Бога или доказательство Бога Лейбница основано на принципе логоцентризма и представления о Боге как, скорее, субъекте, разумном божестве, чем некотором Боге как механике у Ньютона. Это совсем не эмпирическая модель, то есть Лейбниц кладет в основание своей философии начало мыслительные, субъектные, отнюдь не результаты опытов, но приходит Лейбниц к выводам довольно сходным, формально сходным с выводами научной картины Ньютона, но имеющие совершенно противоположное метафизическое и онтологическое обоснование. Вот это и интересно, потому что в контексте общей эпохи и общего становления как раз научной картины мира нового времени в Европе Лейбниц и Ньютон подходят к почти тождественным принципам калькулюса или системы дифференциальных исчислений, отталкиваясь от полярных позиций. Сейчас мы посмотрим сегодня в нашей беседе, мы посмотрим, какова была позиция Лейбница и какую роль в этой философии Лейбница играло время. Итак, для того, чтобы подойти к проблеме темпоральности у Лейбница, надо сказать, некоторое время надо поговорить о Лейбнице как таковом. Так вот, каковы основные параметры философии Лейбница? Лейбниц исходит из очень принципиального понятия, которая является основой его философии, безусловно, это понятие монады. Поэтому один из главных трудов его, главный труд называется «Монадология», «Учение о монаде». Монаду, да, я рекомендую для понимания Лейбница, как ни странно, ну, кроме самого Лейбница, прочитать Делёза, его книгу «Лейбниц и барокко», «Складка Лейбниц и барокко». И хотя это постмодернистское, немного ироничное, такое психоделическое прочтение Лейбница, но подчас в этой книге, особенно в этой книге, Делёз удивительно точен. И многие вещи, которые у гораздо более основательных, солидных и серьезных исследований Лейбница описаны многосторонне, но Делёз ухватил у Лейбница некоторые стороны очень точно. Вот это одна из, на мой взгляд, лучших книг, написанных про Лейбница. Конечно, она очень самостоятельная и постмодернистская по своему содержанию, по своей методологии, но крайне интересно. Вот я ее рекомендую. А вот в отношении относительно теории дифференциальных исчислений Лейбница я рекомендую книгу Рене Генона «Принципы исчисления бесконечно малых», которая тоже очень полезна для понимания вот этой стороны философии Лейбница и его соотношение с традиционным пониманием математики, физики, которое Генон подробно излагает. Так вот, итак, переходим к монаде. Что такое монада по Лейбницу? Лейбниц утверждает, что монада представляет собой совокупность всех концептов или всех знаний. Монада – это совокупность всего возможного знания, это логос. И этим знанием в полноте своей или мудростью знания всего обо всем обладает Бог. Бог по Лейбницу это и есть монада. Вот это очень важно. Соответственно, Бог не есть тот, кому принадлежит монада, а Бог и есть по Лейбницу монада. И, соответственно, Бог есть логос, Бог есть ум и Бог есть мудрость. Это не так далеко ушло от представления о божественном уме у Платона или у Плотина. Здесь, конечно, в полной картине метафизики неоплатоников ум или ум как Бог, как ум и ум как Бог – это вторая ипостась. Ей предшествует апофатическая, неизречимая, предбытийное и предмыслительное единое, которое представляет собой высшую и совсем такую тайную мистериальную инстанцию, а ум Бога является второй ипостасью. И монада, собственно, божественная монада божественного ума. А у Лейбница ум и Бог являются единственной и главной ипостасью. Ну, и этим и сходство объясняется, и отличие с платонической моделью. О, в полноценном неоплатонизме есть нечто, как в диалоге Пармениде, то, что нечто предшествующее уму или предшествующее бытию, а у Лейбница бытие совпадает с умом, как у Парменида, где бытие и мысли есть одно и то же, и вот полнота, такая сферическая полнота бытия и полнота знания обо всем бытие сразу, вместе, вечное, прекрасное, благое, это и есть Бог как монада. Вот, вот этот принцип лежит в основе теологии богословия и теодицеи Лейбница. То есть Бог есть монада, и, соответственно, он есть интеллектуальный абсолют. Еще второе очень важное описание философии Лейбница, что все содержание мысли Бога в этой божественной монаде действительно. То есть это все знание в Боге не является только знанием о чем-то, что может быть или чего может не быть, а здесь речь идет знание о том, что есть. Отсюда тождество, парменидовское тождество мысли и объекта мысли или тождество активного интеллекта Аристотеля и того, что, о чем он мыслит. Это тоже довольно традиционная и аристотельская, и платоническая черта. И вот Лейбниц в этом отношении остается верен этой платонической и аристотелевской одновременно традиции. То есть в божественной монаде по Лейбницу все актуально, все знание, оно все есть. Это знание о том, что есть и что есть актуально. Поэтому в нем вся потенция переведена во всю действительность. Все возможное, оно актуализовано. Это и есть особенность божественной монады. Еще очень важный элемент в теологии Лейбница, что эта монада, она пронизана божественным движением. Это тоже очень тонкий момент. Лейбниц говорит, Бог проходит сквозь эту монаду, сквозь самого себя, то есть сквозь это содержание. Иными словами, вот это прохождение божественного присутствия по сферу абсолютно действительного знания заставляет это знание пылать особым светом, особым присутствием божества. То есть монада божественна, потому что божество проходит сквозь самого себя, сквозь свою монаду, и вот это божественное присутствие зажигает все потенциальное знание, которое всегда зажигается, всегда горит, и эта вечная монада является Богом. То есть это Бог абсолютный и Бог умный. И этому Богу ничего, кроме того, что он представляет, этой монаде, в ней ее ничего не нужно и ничего нет. То есть Бог полон, Бог абсолютен. Вот такое представление о Боге как об абсолютном уме, который есть, который действителен. В принципе, не так далеко это представление ушло от платонизма или от схоластики у Лейбница. Дальше. А вот дальше начинается очень интересный момент. В отличие от картезианства, которое утверждает, что вот абсолютный Бог создает субъекта как что-то иное, принципиально иное, нежели он сам, и вот этот рациональный субъект Декарта может только отражать, как зеркало может отражать божественное знание, и благодаря этим отражениям и понимать научно-математически природу res extensa, то есть внешнего мира, это по Декарту. А вот у Лейбница божественная монада находится в каком-то смысле в ином отношении к полю имманентности. Можно даже сказать, что эта монада имманентна Богу, это не имманентна миру, это не абсолютный дух. Вот Лейбниц подчеркивает, речь идет не об абсолютном духе, который как бы исходит как эманация из Бога. Нет, Бог как монада, он не столько трансцендентен к человеку и миру, сколько он и есть все то, что в мире есть, и есть он сам. Только Бог есть все совершенно актуально, одновременно, вечно и благо, а мир – это некоторое изъятие из этой монады определенных ее элементов. То есть вот в Боге все содержание знания, все возможное, все действительное, все зажжено. А для того, чтобы получить из Бога, из божественной монады мир, для этого надо эту монаду погасить. Но не всю, а частично. Таким образом, мир есть вычитание из божественной, продукт вычитания из божественной монады чего-то. То есть вот если представим себе абсолютное здание, которое, знание, которое абсолютно действительно в Боге, и взять и замаскировать какой-то элемент этого знания, то есть затемнить, погасить какой-то сегмент, какой-то отрезок, какую-то точку в этой божественной полноте. Вот мы будем благодаря такому погашению или вычитанию из этой божественной монады некоторых секторов, можно представить, это как светящуюся сферу. Вот если эту сферу, из нее мы будем какие-то фрагменты затемнять, окрашивать какими-то цветами, то есть вот чистоту света будем разбавлять примесями тьмы или будем гасить в Боге некоторые элементы, мы будем получать из него мир. При этом сам Бог никак этим не затронут, он остается монадой вечной, но когда мы берем и делаем вот такую условную метафизическую операцию, как вычитаем из этой божественной световой плеромы и полноты какой-то элемент, мы получаем некоторую вторую монаду или там целую иерархию монад. То есть вот по мере того, как мы будем гасить эту божественную монаду по частям, мы будем получать ту же самую монаду, только с определенными вычетами. То есть при этом Бога это не аффектирует. Но это аффектирует мир и существ мира. Вот приблизительно как устроена модель Лейбница. Не то, что мы из этой монады божественной выводим другие монады. Это так кажется, говорит Лейбниц. На самом деле монада божества остается полностью самотождественной, светлой, актуальной, действительной, абсолютной всегда. То, что кажется по мере выключения некоторых ее сегментов, то есть по мере вычитания из этой божественной полноты, божественной мудрости некоторых элементов, это превращается в некоторые малые монады, но они не имеют автономного от большой монады бытия. Это тоже умы. И по сути своей, в каждом из этих умов, на любом расстоянии, находящемся от Бога, создается иерархия. То есть чем больше света, тем ближе умы к Богу, чем дальше, чем больше тьмы, тем дальше эти умы от Бога. И вот эти умы или монады, которые каким-то образом являются продуктом расщепления, дисперсии, но только именно ментальной, интеллектуальной дисперсии этой единые монады, чем больше в них света, тем они выше, а чем меньше, тем они ниже. Но как только возникает хотя бы одна точка на этой абсолютной монаде Бога, которая ее аффектирует, когда вот как точка на белой сфере возникает одна точка, потом она как чернильное пятно расползается, вот как только одна точка возникает, появляется мир. И вот чем больше этих точек, тем больше расширяется мир. И фактически мир структурируется по мере некоторого затемнения тех или иных сторон этой абсолютной монады. То есть по мере угасания монадического ума, вот этого божественного ума, божественной мудрости, по мере угасания и возникают слои мира. А высшие монады по Лейбницу состоят из ангелов, то есть это умы, у которых минимальная часть их монад затемнена, у людей большая уже часть, чем у ангелов, но и люди, и монады людей, и люди, и монады ангелов могут жить и без тел, то есть они достаточно автономны, у них достаточно серьезное массивное знание и о субъектности сохранены, они представляют собой так называемое «содружество высших монад», или некоторое королевство монад, царем которого является Бог, а Бог является всемонадой. Таким образом, это высшие монады, это высшие разумные духи или души, которые составляют содружество духов или государство душ, куда входят ангелы и человеческие души, это высшие монады. А ниже идут монады, в которых все больше и больше и больше гаснет полнота вот этого действительного божественного знания. То есть иерархия космоса – это иерархия погашения ума. Чем глупее монада, чем больше в ней темных пятен, темных сегментов, темных таких вот расплывшихся чернильных луж на ней, тем ниже вот ее место в иерархии космоса. Но, что интересно, эти монады не создаются Богом, а эти, как, например, как будто вот есть божественная монада, а потом еще наряду с ней еще какие-то монады. Вот между умом, монадическим умом Бога, между монадическим умом ангела, между монадическим умом человека и даже более низшими монадами существует принципиальное единство. То есть в каком-то смысле можно сказать, что божественная монада имманентна миру. Она никогда с ним не совпадает, потому что мир является продуктом вычитания ума из божественной монады, но на самом деле мир не отделяется как нечто радикально иное от этой божественной монады. Это просто некие части этой божественной монады, на которые она не расходится. То есть вот не просто она распадается, божественная монада, она полностью сохранена, но возможность сокрытия тех или иных фрагментов этой монады порождает как бы внутри этой монады, а не вне нее, вот в рамках единого онтологического и одновременно гносеологического, потому что речь идет об уме, интеллектуального измерения, происходит формирование других монад. Это очень оригинальная версия, потому что, с одной стороны, напоминает платонизм, она напоминает активный интеллект, потому что монада и есть, а именно активный интеллект. С другой стороны, здесь есть очень оригинальная теория погашения внутри структуры божественного ума, который не затрагивает сам ум божественный, который вечен, постоянен и самотождественен, никак он не входит в этот процесс, но мир как таковой возможен исключительно, если те или иные части божественной сферы будут прикрыты, будут сокрыты неким неведением, но неведением не для Бога, а неведением для мира. То есть мир – это продукт некоторой проекции неведения на всеведение. И вот по мере, если эта проекция плотна, то мы двигаемся к полюсу полной глупости. Это так, монады, самые низшие монады максимально глупы по Лейбницу. А по мере того, когда мы приближаемся, наоборот, к полноте освещения этой сферы, там располагаются высшие монады, и они максимально умны. И высшие из ангелов, они очень умны, хотя они всегда глупее Бога, потому что какая-то часть у них вот этого единого монадического сознания все равно затемнена, скрыта. То есть мрак невежества касается и ангелов, и тем более людей. Ну а дальше уже на уровне животных и растений, или каких-то отдельных уже существ или веществ, там, материальных и субстанциальных веществ, все постепенно начинает, эта степень мудрости, монадичности начинает доходить до своего предела, минимального предела, с этим известно, кстати, теория дифференциальных исчислений бесконечно малых у Лейбница, то есть идея дробление, вычитание, дробление континуального сужения содержания этого монадического присутствия. И наоборот, по мере того, как мы поднимаемся по иерархии, мы двигаемся от глупых монад к умным монадам. И вот эти умные монады, они в свою очередь приближаются к Богу. Вот такая картина, отчасти напоминающая платонизм и аристотелянство. Очень много элементов интернальной топики мы в ней видим. Но одновременно она оригинальна и по отношению к схоластике, и по отношению к платонизму. И в принципе, в некотором смысле можно считать, что это попытка вообще вернуться от материализма, намеченного как раз вот эмпирикой и в общем намеченное самостоятельным бытием res extensa у Декарта, к более полной, более органичной, более интернальной картине. То есть, в принципе, можно рассматривать Лейбница как критика, критику Декарта со стороны интернальности, потому что одна из важнейших целей философии Лейбница – это подорвать представление о самостоятельном бытии res extensa, то есть объекта, который является краеугольным камнем картезианской философии. И именно это сведение всей онтологии к одному, к божественной монаде, и к этой монаде сводятся и вещи внешнего мира, и вещи внутреннего мира. Более того, сейчас мы поговорим о статусе объекта в философии Лейбница. Лейбница, на самом деле, этот статус объекта, в общем-то, оказывается прикладным или атрибутивным по отношению, вот сама субстанция, которую Лейбниц знает, телесная субстанция, объекты, предметы внешнего мира, природы, но он сводит это к монадической картине интернальной, интернальной онтологии. Поэтому, собственно говоря, можно сказать, что Лейбниц стремится вернуться после того удара, который философия нового времени нанесла по полноценной интернальной и космологии, и физике, и гносеологии, и теологии, вернуться таким вот оригинальным и довольно экстравагантным, барочным, как замечает Делёз, способом вернуться к интернальной картине. Соответственно, если говорить о времени вот в таком понимании, то Лейбниц в общем рассматривает время как свойство субъекта. То есть время – это свойство субъекта, вечность – это свойство Бога, то есть монады в чистом виде, время – это проявление упорядоченности событий. Да, еще очень важную роль играет в картине Лейбница это предустановленная гармония. С точки зрения Лейбница, вот это творение мира путем вычитания элементов божественной монадической полноты тоже строится по определенной модели. Это порядок. Этот порядок, то есть что гаснет в начале, что гаснет потом внутри божественной монады, то есть как происходит иерархизация монад в структурировании мира, тоже подчинено высшей божественной гармонии, поэтому Лейбниц говорит, мы живем в лучшем из миров. И любой мир, который есть, который действительно он наилучший. По Лейбницу, он, поскольку это и есть, собственно говоря, монада, и поскольку она умна и мудра, то и процесс угашения этой монады тоже мудр. То есть это не произвольный процесс и не катастрофа, а это некоторое совершенно логичное, просчитанное движение Бога в самом себе, внутри. Это прохождение Бога по своей монаде вот оставляет такой... как бы такую возможность затемнения некоторых своих сторон, что и становится актом креации, то есть творения по Лейбницу. И это предначертано, и это и не просто предначертано, это заложено в самом уме гармония. Она не просто придумана и воплощена, а это гармония предустановлена, и есть монада, и есть содержание монады. Поэтому все в мире наилучшим образом, разумно, как вот, например, существует, Генон подчеркивает, что Лейбниц говорит, что существует фигура с максимальным максимальной площадью с одним и тем же с одной и той же длиной в случае окружности или вписанных в нее многоугольников. То есть вот если брать все фигуры с равной длиной внешних контуров, то максимальная площадь будет у круга. Поэтому лучшая из фигур или лучшая из миров есть, а худшая из миров нет, потому что нет минимальной фигуры. То есть есть оптимальная фигура, суммарная фигура, совершенная фигура, и нет наихудшей, нет такой фигуры, которая была бы, например, при той же самой длине ее внешних контуров, она бы имела бы меньшую, наименьшую площадь. Наибольшую есть, это круг, окружность, то есть круг. А то, что ограничено окружностью, а наименьшего нет. Точно так же есть наилучший из миров, нет наихудшего из миров. И вот эта предустановленная гармония, и объясняет божественной монадой и ее редуцированными фрагментами в иерархии других монад и определяет структуру самого космоса, самого мира. И время, и пространство являются по Лейбницу как раз моделями организации порядка последовательных в случае времени и расположенных гармонично в случае пространства таких аккордов бытия этого упорядоченного монадического мира. То есть время и пространство выполняют функции внутренние, они интернальные, такое время интернальное, и это время вписывает события в наилучшее, в наиболее разумное, в наиболее интеллектуальное, в наиболее субъектную последовательность. При этом Лейбниц говорит, что прошлое, будущее и настоящее образует нечто единое, что время – это некий континуум, но континуум, онтологический континуум, в котором выражается предустановленная гармония, и время таким образом располагает события этого мира, который представляет собой иерархию угасания монады, наилучшим образом. То есть последовательность событий и процессов, протекающих в космосе, подчиняется законам предустановленной гармонии, выраженной в времени. Потому что гармония событий, следующих одно за другими, выражается во времени, а поддерживается тем, что Лейбниц называл причинно-следственной связью, и он как раз является автором такого четвертого закона логики, который принят сейчас в качестве четвертого дополнителя к трем законам Аристотеля, который является закон достаточного основания. То есть закон, если из А следует Б, а из Б следует С, то из А следует С. Или закон достаточного основания, то есть у всего должно быть свое основание, иначе это формулируется. И вот основанием всего является монада, а причинно-следственные связи, в которых выражается предустановленная гармония, и которые совпадают с иерархией или этапами, шагами замутнение полноты абсолютно божественной монады, которая и создает монад другого уровня, второго, следующего за божественным, и там вплоть до низших монад. Вот это и есть в каком-то смысле время. То есть причинность И расположение этой причинности в последовательности определенной, это событие следует затем, причиняет следующее событие. Вот эта темпоральная причинность является выражением предустановленной гармонии. Иными словами, время – это интеллектуальное осмысление происходящего. И в этом отношении, когда Лейбниц говорит о субстанции, субстанция – это аналог res extensa у внешней протяженной вещи у Декарта, или объект, или предметы внешнего мира, он признает их существование. Мы сейчас еще будем говорить о том, какова природа объектов, но в любом случае Лейбниц говорит, что длительность – это свойство субстанции, то есть свойство тел, а время – это свойство ума. То есть здесь мы видим, как и в случае интернального времени, о котором мы много говорили в первой части нашего курса, в платонизме, в аристотелизме, вообще вот в традиции, и здесь у Лейбница мы видим, что время находится на стороне монады, на стороне субъекта. Если у Ньютона время совпадает с длительностью, то есть является это время у Ньютона это нечто предельно экстернальное. Это еще более экстернальное, чем вещь. Это фатум вещи. Но он, когда вот время проявляется, оно совпадает с длительностью, именно телесной длительностью вещи, то есть с объективной длительностью, то Лейбниц категорически разделяет длительность, присущую субстанции, и время, присущее монаде, присущее душе. То есть для Лейбница время состоит, это континуум, который представляет собой форму умного бытия души. То есть предостановленная гармония проявляет себя через умный характер души, поэтому, собственно, именно душа устанавливает меру движения, и в душе есть время, время – это дух, время – это ум, время – это предустановленная гармония, отражающая структуру, выражающая структуру божественной монады. Соответственно, здесь мы имеем дело с интернальным временем, и темпоральность Лейбница интернальна. Вот, собственно, очень важный вывод, потому что в новое время мы сталкивались с чистой экстернальной темпоральностью Ньютона, подготовленной номинализмом, Коперником, механицизмом и атомизмом, самое главное. Мы видели картезианскую коррекцию, или, скажем, Декарт был до Ньютона, но в любом случае в философии Декарта тоже нет ни атомов, ни внешнего времени. Время привносится субъектом, то есть это уже было, хотя объект обладал автономной онтологией от субъекта у Декарта, но все-таки время было на стороне субъекта, хотя и отражательно по отношению к вечности Бога. Мы видели, какое такое сложное, запутанное в духе ленты Мёбиуса время, субстанциальное время, замкнутое само на себя, где субъект переходит в объект в модели Спинозы, где Бог отождествляется субстанцией, это уже такое промежуточное время, а вот мы видим почти интернальное, можно даже сказать полностью интернальное время у Лейбница. Таким образом, и в новую время, в философии нового времени, вот, например, по линии Лейбница, хотя и у Декарта мы кое-что видим, мы сталкиваемся с представлением о времени, ну, если не таком образцово-интернальным и алетологическим, то, по крайней мере, по отношению к экстернальной псевдологии материалистической атомистской темпоральности физики Ньютона, но время Лейбница – это вполне то интеллектуальное интернальное время, которое можно отнести к какой-то разновидности алетологии времени. Иными словами, у Лейбница время – это время души, время субъекта, время ума, время мысли, и отслужат это время некоторому упорядоченному или фиксации упорядоченности и гармонии событий, которые воплощаются в субстанциальных процессах, но в этой длительности субстанции время не присутствует. Время присутствует на стороне монады, время — это нечто монадичное, время — это форма выражения предустановленной гармонии, и поэтому причинно-следственная связь, которая реализуется, развертывается во времени, она представляет собой интеллектуальный процесс. То есть время есть форма наэсиса. Время – это интеллектуальность, поэтому время находится внутри, время находится в монаде, время находится в душе, и оно автономно, полностью автономно от тела. Таким образом, вот какова природа темпоральности у Лейбница в его монадологии. Соответственно, можно сказать, что пример того, что новое время не полностью пошло по пути материализма и механицизма, вот пример такой совершенно суверенной алитологической темпоральности. Теперь интересно посмотреть, каков статус субстанции. Мы говорили, что у Лейбница признается субстанция, у него есть предметы телесного мира, внешнего мира, но по отношению к Декарту, у которого предметы этого объектного мира, res extensa, протяженного мира, полностью отделены от субъекта, и их гармонизация с субъектом возможна только через обращение к трансцендентной инстанции божества у Декарта, против чего, собственно говоря, и пытался Спиноза обосновать свой такой паннатурализм. У Лейбница он тоже не хочет оставаться в рамках этого декартезианского дуализма, но он идет совершенно иным путем, Лейбниц. Он идет путем выведения субстанции из монады. То есть на самом деле, что интересно, что хотя с одной стороны, и вот это показывает Делёз, что онтология Лейбница состоит, как вот здание, классическое здание барокко, состоит из двух этажей. На верхний этаж — это этаж без окон, очень важно. Второй этаж — это монада, в которой есть все, но в стены, которые можно себе представить как внутренние стены этого верхнего этажа без окон, темного или имеющего одно отверстие сверху, как вот в часовнях эпохи барокко, который причудливо, этот луч, который идет сверху, он отражается в некоторых нишах, в некоторых закоулках и освещает, например, гравюры или таблицы, которые нанесены на стенах, или портреты. И вот внутри этого темного второго верхнего этажа находится, собственно, монада как таковая. Это измерение души. Здесь эта монада, то есть вот те знаки, которые, условно говоря, написаны, нанесены на стенах этого второго этажа, все эти знаки и есть в каком-то смысле божественную мудрость, полнота. Но освещаются не все они, только часть их, или последовательно, или синхронно. И чем выше статус монады, тем большее количество этих темных сегментов внутреннего помещения освещены и известны, то есть актуализированы. А нижний этаж, на нижнем этаже этого барочного здания есть окна и двери, то есть они коммуницируют, но это уровень материи или уровень субстанции. В отличие от дуализма Декарта, или, скажем, сплавление Спинозы субъекта и объекта, здесь существуют различия уровней. Первый и второй этаж. Монада находится на втором этаже без окон, а субстанция или тела находятся на первом этаже с окнами, через тело идет коммуникация, монада же абсолютно самодостаточна, и в ней есть абсолютно все. И таким образом есть верх и низ, два этажа. Монада – это то, что актуализует, это знание, и вот это очень важно. Те части вот этого темного помещения верхнего, на который падает луч света, это актуализированные возможности. То есть это некоторое знание, ставшее активным. Поэтому по этим частям внутреннего помещения, второго этажа, по нему проходит луч Бога. Вот оно, прохождение Бога. Но только если Бог проходит сам себе, по своей монаде, целиком, во всем, вот это прохождение Бога, то в малых монадах, в монадах ангела и в монадах человека и других, более низких, луч Бога или божественное прохождение, оно частично, оно затемнено. То есть оно освещает не всю комнату сразу, а только ее отдельные фрагменты. Поэтому прохождение божественных актуализаций знания внутри монады идет избирательно и последовательно, в соответствии с предустановленной гармонией. Собственно говоря, эта предустановленная гармония и есть реализация прохождения Бога по монадической сфере этого второго этажа классического здания барокко, как объясняет довольно остроумно Делёз. Соответственно, здесь высвеченные потенции монадические, они становятся актуальными, а в аналогичные процессы проходят на нижнем этаже, но эти процессы уже как бы субстанциальны, то есть если сверху на верхнем этаже, на втором этаже, внутри божественной монады, частью которая, актуализация частей, которые составляет другую, не совпадающую полностью с Богом монаду человека, ангела или высшего существа, вот там происходит актуализация душевного содержания. Каждая душа, вот это очень важно, а каждая монада есть душа, она содержит в себе все знание. Только она содержит в себе всю божественную мудрость в потенции, и она и есть эта божественная мудрость. А актуализированная в ней лишь часть этой божественной мудрости. Но она самодостаточна, и именно эта божественная мудрость и есть все. Поэтому различие, например, одной монады от другой монады заключается в том, что у одной монады одни части этого потенциального всезнания, всеведения освящены, а у другой другие. Но они есть и там, и там. То есть ни один человек, ни одно мыслящее существо, ни один дух, ни одна душа не несет другой душе, ни ангел человеку, ни человек человек, ни ангел. Никто не передает того, что другая монада не знала. Другое дело, что она может... Другая монада может иметь то, что у той, с которой она встречается, актуализировано, у нее может быть потенциально. И наоборот. Поэтому диалог имеет смысл как воспоминание. Фактически воспоминание о том, что есть в каждом. Отсюда вот такая именно метафора отсутствия окон у этой верхней части монады, у души, у самой монады как таковой. Отсутствие окон, потому что и не на что смотреть. Все знание внутри нее. Внутри нее, а прохождение Бога или луча божественного по ее стенам или по структуре зеркал, которые высвечивают те или иные предметы внутри этой комнаты без окон, этого этажа без окон и без дверей, то есть без всяких отверстий, полностью самодостаточного, это как раз и есть конкретное содержание. Что-то остается в тени, а что-то из тени выхвачено. То, что из этой тьмы выхвачено, то, что остается во тьме, то потенциально. То, что выхвачено, актуально. И вот совокупность актуального знания и составляет личность или конкретную монаду. Знание, ставшее актуальным. И, соответственно, на этой подборке световых элементов ей соответствует подборка или набор, как некий код, всегда индивидуальный код темных элементов. Соответственно, все люди потенциально есть один человек, все мыслящие существа есть все нечто одно, одна и та же монада, а потенциально. А актуально они все разные, потому что у каждого свой набор высвеченных элементов и, соответственно, темных элементов, которые окружают эти светлые элементы. Нижний уровень этого здания соответствует субстанции. Там находятся вещи. И если монада или душа актуализирует наличие бытия, то субстанция реализует. Между актуализацией и реализацией существует параллелизм, обусловленный только одним, предустановленной гармонией. То есть монада способна понимать субстанцию не потому, что субстанция и монада созданы одним и тем же божеством, как у Декарта, не потому, что они являются двумя сторонами субстанции, как у Спинозы, а потому, что предустановленная гармония объединяет уровень актуальности и вечности, то есть объединяет и связывает между собой структуру прохождения божественного луча по душе, что и составляет, собственно говоря, содержание индивидуации личной души, и одновременно синхронные события происходят на первом этаже, на этаже того, что можно назвать субстанцией. Вот и эта субстанция коммуницирует, она открыта, субстанция видит, чувствует, воспринимает, что-то принимает в себя, что-то из себя исторгает, но все этот объем и открытость субстанции к другим субстанциям на самом деле никак не аффектирует полноты души. Душа могла бы жить, особенно высшая душа, в душе, в которой многие части потенциального содержания монадической мудрости актуализированы. Вот такая душа, высшая душа, где существует максимальное количество из возможных или большое количество из возможных сегментов в состоянии высвеченности, вот такая душа может существовать без тела. И, соответственно, ей даже не надо спускаться на этот первый этаж, смотреть в окно или выходить, принимать кого-то в гости. Это необязательная операция. Можно провести всю жизнь на этом закрытом чердаке, на этом верхнем помещении и быть полностью заниматься только философией, только созерцанием, только математическими вычислениями, и полнота жизни будет проведена с блеском. И это высшие люди проводят свою жизнь внутри своей души, внутри своего ума, расширяя и высвечивая все больше и больше своих элементов, вообще не спускаясь на первый этаж, потому что первый этаж, там, где есть открытые зоны, ничего к уму не добавляет. Все содержится в самом уме, в самой душе, если душа познает саму себя, и если душа сосредоточена на самой себе, она познает Бога в себе. Она познает ангела в себе, Бога в себе и выполняет свою функцию, действует в соответствии с предустановленной гармонией, живет в лучшем из миров. В принципе, на нижний этаж можно и не спускаться, потому что актуальным является душа. Душа актуальна, ум актуален. А то, что этой актуальности соответствуют так или иначе элементы в сфере тел, в сфере субстанции, в сфере первого этажа, ну да, это может, да, это так, предустановленная гармония обеспечивает это, но эта картина не меняет, никак не меняет структуры самой души и самого содержания монады. Интересно, что когда Лейбниц задается вопросом, для чего же тогда созданы, например, животные или такие вообще предметы, вещи, телесные ощущения, он говорит, что для того, чтобы было больше разнообразия, то есть больше помех, необходимо двинуть монады в сторону погашения для того, чтобы создать максимальное количество всех возможностей, чтобы все возможности, в том числе и возможности погашения актуального содержания монад, реализовались. То есть вот в принципе, вещи как таковые – это очень простые или очень глупые монады. То есть, чем монада глупее, тем больше она похожа на вещь. И вот сообщество ангелов и людей самодостаточное, и оно не требует ничего иного, но для того, чтобы было поинтереснее, есть еще и все остальное. Но на самом деле это все остальное разнообразие вещей, предметов, растений, камней, движений разных телесных конфигураций, все это не принципиально, это некоторое просто некий театр в каком-то смысле, театр субстанциальных проекций тех концептов, из которых состоит монада и которые, в общем, являются частью этой живой божественной мудрости. Вот такова роль субстанции. То есть, да, субстанции – это вещи. Вещи организованы так же, как организованы концепты, то есть, как организованы элементы души, и потому что они отсюда и берутся. И они берутся из души. Они берутся путем вещи, происходят из ума путем оглупления. Вот представим себе чистый ум, он не нуждается в вещах. А вот когда ум начинает глупеть, частично затемняется, начинается процесс самбрации, то вот в ходе этого погашения ума, ничего нового не приобретая извне, никто не создавал отдельных вещей, вот это для Лейбница важно, потому что, в отличие от Декарта, Бог не создавал субстанции отдельно от монады. Он есть монада, он даже и монаду не создавал, он есть монада. И светлая монада – это ум, а потемнение светлой монады – это движение в сторону души. Поэтому Делёз очень верно говорит, что нет реальности, есть реализация. Что в картине Лейбница нет отдельных предметов, есть движение к этим предметам со стороны субъекта. То есть вот субъект десубъективизируется, и вот в ходе этой десубъективизации, в ходе этого оглупления, погашения монады и происходит конструкция этого субстанциального первого этажа, его содержания. В этом отношении дуализм Декарта снят, потому что здесь нет вот этого параллелизма, о котором мы говорим, параллелизм между актуальностью и реальностью, актуальностью монады и реальностью субстанции. Этот параллелизм, который является выражением предустановленной гармонии, не является параллелизмом между двумя. Это параллелизм между в каком-то смысле одним и тем же, только в разных ракурсах. Именно это хочет сказать Делёз, когда он говорит о складке. Когда он говорит о том, что складка и разного рода флюксии, инфлексии, повороты, сгибы, складки, складывание одной и той же поверхности в разных конфигурациях, искривления прямых, все это и составляет суть философии Лейбница, как философии барокко, которая стремится избежать жесткой трансцендентальности, то есть и даже картезианского дуализма. Одно переходит в другое. И в этом отношении тот параллелизм, о котором мы говорили, это параллелизм не между двумя, а это параллелизм между двумя сторонами одного и того же. То есть верхний этаж без окон и нижний этаж с окнами в каком-то смысле трудно сказать, где заканчивается один и начинается другой, потому что они переходят друг друга континуально. Между ними нет жесткой границы, между ними нет разрыва, между ними нет дистинкции. Здесь нет дисконтинуального момента, здесь нет прерывности этих рядов. Ментальный ряд или, скажем, субъектный ряд содержания монады на верхнем этаже незаметно, постепенно переходит в телесный или перцептивный ряд субстанций. И потому что это тоже монада. То есть вот дальше вот очень интересно, что такое субстанция как таковая, которая была бы чем-то иным по отношению к монаде. С одной стороны, можем легко сказать, что вот, исходя из метафоры погашения или содержания элементов единой монады, мы скажем, что эта субстанция – это тьма. Это вот некое изъятие, акт вычитания или, по крайней мере, замутнение, сокрытие элементов вот этой световой сферы и будет субстанцией. Да, но это ничего не добавляет к субстанции. Вот здесь, ничего не добавляет к монаде. То есть вот здесь нету второго, здесь есть одна монада и все, и больше ничего. И когда мы из этой монады что-то вычитаем, что-то затемняем, мы ничего не добавляем. Мы, никто не создал еще, вот эта монада не создает рядом, наряду с собой, мир вещей, например, или мир субъектов, как у Декарта. Монада в каком-то смысле ничего не создает, она просто позволяет, исходя из своего гармоничного замысла или замысла о великой гармонии, позволяет из себя что-то вычесть самой же себе. То есть она сама себя закрывает, и закрывая, вот тем, как Делёз говорит, костюмами барокко, в которых в этих складках люди тонут, человеческое тело растворяется и тонет в складках. Как будто голова плавает там над морем каких-то одежд, жабо, таких экстравагантных костюмов, в которых нет тела фактически. Так вот монада позволяет себя сокрыть для самой себя вот этим бесконечным количеством складок и кружев, ничего не добавляя к себе. Иными словами, в полноте философии Лейбница нету субстанции, а есть субстанциализация. То есть есть движение, есть субстанциалы в каком-то смысле, как говорит Делёз. То есть идет материализация, погашение содержания монады, и мы можем сказать, что в каком-то пределе мы погасим всю эту монаду. Но как только мы ее погасим, представим себе, что всю монаду закрыли. Вот это была бы чистая субстанция. Но что тогда останется? Ничего. Потому что все, что есть, все это и есть содержание монады. Погасив монаду, мы ничего не получаем. Не возникает какой-то отдельный остаток, какой-то субстанциальный, какой-то пассивности или какой-то начал. Мы не получаем ничего. Просто вот есть монада полная, пылающая, есть монада притушенная частично, есть монада сильно притушенная, и все. И вот более темного, чем едва тлеющая монада, от которой останется одна точка в ночи, просто одна последняя точка во тьме, вот мы представить себе другую субстанцию или другую вещь не можем. Вещь – это просто погасающая или там, скажем, отяжеляющаяся мысль. Вещи нет как таковой без действительности души. Поэтому в этом отношении по Лейбницу душа есть у всего. Вот если что-то есть, значит у этого есть душа. То есть монада. Монада и есть в его понимании душа. Душа может быть полной. Вот душа Бога совпадает с Богом, совпадает с его прохождением сквозь самого себя. Скажем, душа ангела совпадает с духом ангела, но уже по отношению к Богу она имеет некоторые закрытые кластеры своей монадической структуры. У людей, у человека вообще сразу же гасится целый блок по отношению к ангелам, целый класс определенного содержания, определенных знаний, а у каждых людей еще добавляется там, у одного человека больше горит, у другого меньше, и дальше уже идут там низшие существа. Но если мы представим себе полное погашение всего содержания монадической души, то не остается ничего. Поэтому-то субстанция у Лейбница не есть некое отдельное самостоятельное начало, а есть субстанция, есть процесс погашения монады. Соответственно, нижний этаж, о котором мы говорили в этой картине Лейбница, не есть принципиально другой этаж. Это тот же самый этаж, и что и верхние, они соединены так, что один от другого трудно отличить, где кончается один и начинается другой. Они сопряжены множеством лестниц, переходов разного рода промежуточных инстанций, и в принципе они образуют нечто цельное, как раз вот это здание барокко. Очень интересно в этом отношении посмотреть, как Лейбниц распределяет монады. То есть можно сказать, что все монады у Лейбница распределяются на 4 уровня. Высшей монадой является божественная монада, это монада как таковая. высшая монада есть Бог, в этой монаде зажжены все ее сферические компоненты. Это полностью, полностью светящаяся сфера, в которой нет ни одной темной точки. Это божественная монада, она одна, она единая, и она полностью актуальна, и в ней, по ней проходит божество. Вот этот проход божества по всей, по ней проходит божество, и это составляет ее абсолютную, прекрасную, полную, благую жизнь. Второй уровень монад, верхние монады, это разумные монады. Монады, которые, в которых существует критически большое активирование светового поля. К ним относятся ангелы и люди. Это вот монады второго уровня, которые представляют собой высших существ. И в совокупности с первой монадой они образуют государство духов или государство монад, монархию монад. Ангелы – это аристократы, люди – это обычные граждане в империи, монадической империи духа. А Бог – император этого, этой конструкции. И здесь речь идет о том, что второй уровень монад – это разумные, волевые, мудрые монады, бессмертные и стремящиеся к совершенству. Конечно, они не все равны, потому отличаются они не столько особенностью своих качеств, сколько количеством и пропорциями конфигурации выключенных элементов. То есть человек отличается от ангела тем, что у человека что-то вычли. А один человек отличается от другого человека, что у одного вычли одно, у другого другое и так далее. То есть все дифференциалы внутри этого класса высших, но вторых после Бога монад, отличаются спецификой его читания. То есть то, что в них горит, то является общим в них. А то, что их делает частными, то, что делает их индивидуумами, то, что отличает ангела от другого ангела, человека от человека, это как раз специфика того, что у одного человека вычтено одно, одни элементы, у другого другие, а вот по-настоящему общим их является, для них, для всех является вот этим, это наличие высвеченной верхушки монадической сферы. Дальше идут интересный второй ряд монад, которые как раз уже начинают быть чем-то напоминающим субстанцию. Это следующий уровень монад, то есть третий, первый божественный, второй высший, ангелы человеческие, разумные монады. Дальше идут неразумные монады или животные. Здесь очень интересно посмотреть, вот чем же животные отличаются от ангелов у людей. Только одним, своей глупостью. То есть, если вычесть у человека или ангела, ну, у ангела нет тела, поэтому это оставим ангела в покое, хотя тоже есть определенное помутнение ангелов, это падение ангелов. Если у ангела выключить определенные сегменты их монад, мы получим бесов. Ну, это отдельная тема. А если выключить определенные элементы монадического ума людей, по Лейбницу, мы получим животных. То есть на самом деле из человека можно вывести обезьяну, свинью, собаку, змею, таракана. Можно вывести, если сократить и вычесть из его монады что-то принципиально важное. Иными словами, вот этот третий сверху тип монад – это монады животных. Или, что соответствует животной душе у Аристотеля. Это вот животное, ну, приблизительно, животная душа, неразумная душа, а животная душа, она составляет третий класс. Класс монад, у которых изъято, затемнено, в их структуре изъяты такие разумные, максимально разумные сферы. Но какие-то остаточные причастности к монадической полноте у животных сохраняются. И интересно, что к такому же классу, вот что важно, к такому же классу животных относится в человеке тело. То есть тело – это наше животное. Это животное, которому, как вот подчеркивает Делёз, с помощью субстанциального крючка подвешено вот к нашей монаде подвешено тело. То есть наше тело представляет собой не одно, а несколько, такое содружество животных, малых монад, которые через крючок подвешены к монаде нашей души. Это как бы мы живем в субстанции нашего тела. Наша умная монада, наша душа погружена в субстанциальный такой пруд нашего тела, который представляет собой некоторое содружество животных. То есть наше тело состоит из животной печени, животного сердца, животных легких, животных глаз, животной мозговой ткани, животных рук, животных. Ну, каждое представляет собой монаду, с одной стороны, с другой стороны, полноценное животное со своими там особыми свойствами, но все вместе они скомпонованы в некое царство, которое подчиняется уже монаде души. Как граждане вот этого государства духов, человеческие души и ангелы составляют собой население государства, где император Бог, так на другом уровне. Это вот отношение монад второго порядка к первому монад, к первому порядку. Это государство ангелов и государство душ и монарх, первая монада, божество. Так это повторяется на следующем уровне. Человеческая монада второго порядка, она погружена в некое содружество более низких монад, монад третьего порядка, или в содружество животных, которые образуют некое государство, где человеческая душа, человеческая монада является царем. И вот эта монада второго уровня для монады третьего уровня, для монады животных, представляет собой царя, а ниже его подданные, вот эти вот отдельные монады. Но поскольку в эти подданные ничего толком монаде человеческой души сказать не могут, то этот царь, монада человеческой души, рассматривает то, что висит у него на крючке, содружество животных, его органов тела, органических животных, эта душа, эта монада человека, она рассматривает как некоторый механизм. То есть для монады тело – это механический инструмент, а для самого себя тело – это совокупность живых существ. То есть это некий ансамбль, некий концерт такой барокко, где есть разные инструменты, то есть это некая артель, такая артель животных, которая занимается такими подчас слаженными партитурами, но иногда кто-то может какой-то орган, например, объявить забастовку или там запить или отвалиться от этой артели, тогда тело начинает страдать, ищет замену и так далее. Причем интересно, что эти элементы, вот эти животные, они набираются в человеческом теле по функциональному признаку. Например, какая-то часть клеток отмирает, она заполняется новыми, идет строительные работы, все эти животные самовоспроизводятся, и вот из таких животных состоит человеческое тело, которое заменяемы, как заменяемы люди в государстве, но там один умер, другой родился на его место, одного похоронили, другого зарегистрировали, свидетельство о рождении дали. Так происходит функционально, но тем не менее они выполняют те или иные функции в государстве. Так же происходит и в монадах третьего уровня по Лейбницу, где отдельные животные, там они постоянно воспроизводятся функционально. Потому что какие-то животные выходят из строя, выбрасываются, отпадают, а новые животные притягиваются. Таким образом, через еду, через воздух, через там процесс очень сложный, который происходит в организме, вот эта совокупность, ансамбль монад третьего уровня постоянно восстанавливается, он постоянно живет, он постоянно двигается. И для монады души вот эта жизнь первого этажа, жизнь тела, жизнь субстанции, это субстанция. Но эта субстанция только, то есть также в каком-то смысле можно сказать, что ангелы и люди для Бога это субстанции, это механизмы. Богу нечего говорить с человеком или ангелом, потому что он все знает, что, во-первых, он ему скажет, ангел и человек, во-вторых, это то же самое содержание, что есть в самом Боге. То есть зачем ему обращаться к своей части, когда он имеет всю полноту в самом себе? Поэтому диалог Бога и как монады первого уровня, и монады с ангелом и человеком, монада второго уровня, он бессодержательный. Он очень будет содержательным для человека и ангела, но совершенно бессмысленным для Бога. Потому что что может сказать ангел или человек, который является его, собственно говоря, такой продуктом вычитания из него чего-то? Ну и что это дает, как бы сказать, что-то меньше знать? Ничего. Поэтому человек и ангел, и весь мир – это механизм Бога, это машина Бога. А Бог живой, единственный живой – это Бог. А все остальное – это его механизм. Хотя для самих себя эти монады второго уровня, они вполне живы. А вот по отношению к монадам третьего уровня, они уже представляют собой именно полноценных царей. А монады третьего уровня для них являются телесным механизмом. То есть процесс субстанциализации или перехода от монады как души к субстанциалу, он является градуальным. Потому что люди и ангелы уже субстанция, уже субстанционалы для монархической монады Бога. Также для человеческой души субстанциалом является его тело. И, соответственно, те животные, из которых это тело состоит, являются для него механизмом. Он не разговаривает с рукой, с ногой, с печенью, с желудком, как с отдельными гражданами, потому что они ему ничего сказать отдельно не могут, кроме того, что он и так знает, и то, что в нем есть. Потому что они есть не что иное, как продукты еще большего вычитания из его монады души каких-то элементов. То есть это говорит просто процесс с тем, что заведомо глупее тебя. Для того, чтобы люди это хорошо поняли, им даются коты. Коты, мыши, тараканы, бабочки, ежики. То есть вот этот набор большого количества рыбы, птицы щебечущие, бессмысленных существ, которые на самом деле не полностью бессмысленны, но которые представляют собой некую редукцию человеческой души, просто ее в некоторые такие процессы ее помутнения. А для того, чтобы человек осознал вот эту субстанциальность своей телесности, ему даются другие тела, тела, лишенные разумной души. И глядя на этих внешних животных, человек понимает своих внутренних животных, понимает их статус, понимает их автономию. И, соответственно, там, процессы фазы созревания плода в утробе, они показывают вот эти вот возможности внутренних животных как бы пойти по другим путем, путем крокодила, путем змейки, путем какой-то собачки, свернувшейся калачиком в утробе матери, вот эти вот путем червячка, вот эти все возможные пути экстериоризации своего животного ансамбля, которым является тело, представляет собой как раз вот эти монады третьего уровня. И вот монады третьего уровня, они выполняют функции диспозитива для монад второго уровня, которые являются монадами актуализирующихся потенций. То есть диспозитив или эксис – это категория Аристотеля, то есть то, чем мы обладаем, габитус. То есть монада души обладает своим телом, и это тело есть габитус, то есть эксис, то есть то, что в чем находится эта душа. Причем не в какой-то конкретной точке, потому что нет общей меры между монадой в целом и этими конкретными точками. Все тело – это продукт вычитания. Все точки тела, все органы тела – продукт вычитания из этой единой души, а потом составление их функционально через вот этот крючочек, через субстанциональный крючок, составление их заново в некоторый механизм. Вот такое объяснение по Лейбницу структуры третьего рода монад. И таким образом тело является телом лишь относительно, потому что в каком-то смысле для Бога сами души людей, монады, являются телом, являются субстанциями. Отсюда такой полный континуум монадический, который не позволяет, не допускает мысли, не оставляет никакого онтологического пространства, никакой территории для того, чтобы что-то был бы какой-то предмет вне монады. То есть вне монады нет ничего. Когда совсем вне монады, совсем ничего нет. Другое дело, что в монаде, когда гаснет свет, то возникают некоторые минимально монадические ансамбли. И, собственно говоря, таким минимально монадическим ансамблем является весь мир для Бога. А для ангелов, наверное, вероятно, являются люди. А для людей такими чисто субстанциальными механизмами являются уже животные, тело, его, собственно, и другие субстанциалы. Это все хексис, это все габитус, в который погружены монады. Погружены монады или погружена монада дисперсно, распыленная сама в себе без потери собственного единства и собственной полноты через элементы сокрытия некоторых световых элементов, через сокрытие некоторых световых элементов, которые представляют собой вычитание. Вот так строится картина Лейбница. И осталось поговорить о четвертом уровне монад, который очень интересует Делёза, поскольку его интересует все то, что лежит на грани между материей и субъектом, между объектом и субъектом, материей и душой, вот та сфера, где находятся нижние уровни, корневые уровни жизни. И вот эти монады, совсем уже даже не монады, а монадки такие, то есть настолько уже поглупевшие уровни монад, что они даже не животные, они вегетативные, растительные или даже минеральные. В принципе, можно сказать, что вот эти монады четвертого уровня – это монады с минимальной освещенностью. В них все потенциально и совсем чуть-чуть актуально, то есть они совсем глупые монады. Они настолько глупы, что они почти не существуют. И вот, но все-таки это монады. И эти монады для Лейбница – это монады, которые ушли из организмов. То есть те монады, которые оторвались от крючочков, потому что на крючке души есть вот большие такие животные телесные его органов этого человека, этого существа находятся. Но у каждого из этих животных есть свои собственные такие конгломераты. То есть в каком-то смысле есть монада печени, и она живая. Это для души она совпадает с печенью, она телесная. Но на самом деле сама по себе монада печени – это не печень. Печень – это ее тоже вот совокупность. У монады печени есть свое собственное сообщество, которое формирует эту печень уже на более низком уровне, еще более низкого уровня монады. И, наконец, часть монад присутствует в этих структурах форм, то есть организуются предустановленной гармонией, и в этом отношении они пластичны. Делёз тоже очень важные вводят, на мой взгляд, различия между пластичностью и эластичностью, размышляя о структуре монад у Лейбница. Пластичность – это способность неких низших монад принимать форму под влиянием высших монад, пластичность. А эластичность – это, наоборот, стремление не принимать той формы или возвращаться, как растянутая резинка – это пластичность. А когда резинку перестаешь растягивать, она сминается, она назад сужается, сжимается, или как пружина, наоборот, разжимается. Это эластичность. То есть эластичность, пластичность, податливость к форме, более высокая эластичность – это возвращение к своему такому бесформенному, предформенному состоянию. Это две стороны субстанции. И вот той стороной, которая монада, обращена к более высокой монаде, она пластична и принимает ее форму. Так телесность принимает форму души в каком-то смысле. А, например, части печени принимают форму печени. То есть все приобретает свою собственную форму в зависимости от более высокой организующей функции, эту монаду. А эластичность монады заключается в том, что она эту форму, наоборот, утрачивает через какой-то момент. И вот каждый нижний класс монад, он пластичен по отношению к верхнему классу монад и эластичен по отношению к самой себе. Если мы, таким образом, когда монада участвует, малая монада третьего уровня в организме, в человеческом организме, или когда представлена отдельно вынесена вовне, таким животным, самостоятельно движущимся, мяукающим или лающим. Вот в таком состоянии, когда монада приближена к форме, она пластична. Но одновременно низшие монады могут, и любые монады могут выйти из-под влияния более высокой формы, и тогда они демонстрируют свойство эластичности. То есть они перестают держать ту форму, которую они держали, и не держат никакой формы. И вот тут как раз монада, которая утрачивает пластичность в пользу под влиянием эластичности, когда пластичность понижается или вообще исчезает, а эластичность повышается или полностью ее захватывает, возникает очень специфический последний, четвертый уровень монад, самых глупых монад, которые становятся бывшими частицами чего-то. То есть это граждане, которые подверглись освобождению или там были изгнаны из коллектива. Вот эти монады, которые, в которых в каком-то смысле, можно сказать, горит одна последняя точка. То есть еще немного, и они исчезнут. И эти бесхозные монады, монады, которые когда-то были частью чего-то, но это мертвые монады в каком-то смысле, которые больше не нужны, которые не участвуют ни в каком коллективе, не являются гражданами никакого государства, такие вот там без документов, такие мигранты, нелегальные мигранты. Вот эти вот нищие монады нелегальных мигрантов, они не имеют никакого монадического статуса, то есть их душевность минимальна. Мы фактически как бы пришли к чистой субстанции. Вот эти монады, которые четвертого уровня, которые эластичные монады, выпавшие из того коллектива, из содружества, переставшие быть частью чего бы то ни было, входить и в какие-то вот в эти формы, и, но они еще есть, они уже не есть что-то, но еще есть. И вот это состояние быть, но не быть чем-то, вот эти низшие монады, которые утратили все, весь свой функционал, и больше они не являются ни субстанцией ни для чего, то есть они пластически не держат никакой формы, они по Лейбницу являются мгновенными. Это умирающая монада. Она мгновенна. Как только монада перестает быть, даже низшая монада, самая низшая монада, как только она перестает входить в контекст других монад, чтобы образовать вот этот габитус для более высоких иерархических монад, как только индивидуум полностью отрывается от всех форм коллективной идентичности, скажем так, на нижнем уровне, глупеет до предела, утрачивая свои вот эти функциональные иерархические взаимосвязи, вот в этот момент она существует только одно мгновение. И это мгновение лишней монады, умирающей монады, монады с минимальным содержанием, монады, в которой практически ничего не актуально, кроме чего-то совсем минимального. Вот Делёз интересно интересовался жизнью клещей, и он считал, что клещи это довольно такое еще все-таки высокое развитое существо. У него есть 3 или 4 степени свободы: там свет, тепло, укус, какое-то минимальное движение, все остальное полноты мира он не переживает. Но это все-таки довольно, это довольно простоватое, с одной стороны, существо клещ, с другой стороны, не такое уж простое. Может быть носителем заболеваний, может причинить много проблем. И, в принципе, у него есть степень свободы там есть. Прыгнуть, не прыгнуть, передвинуться из света в тень. То есть у него есть определенное монадическое содержание, но оно небольшое. Вот представим, что вот этот клещ совсем поглупел и распался на части, и все равно, если есть какая-то форма, если есть какое-то вещество, значит, есть монадическое содержание в этом веществе. И вот только та монада, в которой вот это содержание, эта душа, в каком-то смысле, сведена к абсолютному минимуму, абсолютный минимум души. Это бесконечно малая душа. Вот когда душа достигает бесконечно малой, становится бесконечно малой или сколь угодно малой, как говорит Лейбниц, еще Лейбниц говорит об исчезающем количестве или исчезающем числе. Вот эта исчезающая душа, исчезающая монада, в принципе и есть нижний предел субстанции. То есть вот это и есть субстанция. Материя – это последняя вспышка умирающего духа. А вот дух умирает, и не продукт его смерти, не труп духа, материя, не труп. А труп – это живое существо по Лейбницу. Оно полно монад, там идет огромная жизнь, это как государство такое, труп целое. А вот именно полностью умирающий дух, дух, который достигает своей низшей точки, вот это и есть субстанция. Вот это исчезающее количество, исчезающее число, бесконечно малое, которое исчезает, стремится к нулю, но этот нуль недостижим с точки зрения монадической структуры. То есть нижний предел монады недостижим. Есть стремление к нижнему пределу монады, но все равно в нем что-то горит. Как только этот предел достигается, нет ничего. И, соответственно, Делёз задается вопросом, какой же статус у монад четвертого порядка? Он называет их тенденциями, то есть не габитусом, не диспозитивом, не диспозитив – это монады третьего уровня, актуализирующаяся потенция – это монады первого уровня, а вот монады высшего, второго уровня, вернее, след за Богом, а вот низшие монады четвертого уровня – это монады тенденции, то есть это существование, не существование, это момент умирания того бесчисленного количества таких огней святого Эльма, некоторых хаотических возможностей быть, которые уже были или не стали, которые не были включены в сообщество каких-то других монадических ансамблей, чтобы принять участие в строительстве каких-то веществ. И вот эти микроскопические мини-монады, монады, которые есть тенденции бытия, они умирают, но они живут в один момент, они живут умирая. И либо дальше они получают жизнь в сообществе монад, либо они исчезают, но на их место приходят другие. Таким образом, монадически, потому что все это внутри одной единой абсолютной монады. В этом отношении вот Делёз так это описывает, что монады второго уровня, они освещают, то есть это монады души, монады третьего уровня это те, кто являются освещаемыми, то есть как раз если первое это субъект монады второго уровня, а монада третьего уровня – это объект. А вот монады четвертого уровня, последнего, нижнего уровня, они мерцают. Вот эти мерцающие монады, они не освещаются, они, конечно, ничего не освещают, но они то ли освещаемы, то ли не освещаемы. И вот это равновесное состояние между быть освещенным и не быть освещенным, а быть освещенным значит быть включенным в некую монадическую структуру более высокого иерархического уровня, то есть быть функцией какого-то организма, то есть принимать участие в этом организме, или не принимать участие в этом организме. Не принимать участие в организме значит не быть, значит не гореть. Принимать участие или иметь возможность принять участие – это значит мерцать. И если… Нет, принимать участие – это уже быть освещенным. Но вот прежде чем… Вот эта неопределенность монады, то есть вот гореть или не гореть, вот все-таки зажечься или потухнуть. Вот это колебание монады четвертого уровня есть тенденция. Очень тонкое замечание. Это и есть, собственно говоря, почему мы об этом так подробно говорим, потому что это и есть объяснение объекта, которого нет. Есть объективация монады, есть оглупление монады, есть утрата монадой своего содержания, но нет объекта как такового. То есть монада, погасая и проходя процесс вычитания, затемнения всех разных сторон своего содержания, приходит к пределу, и этот предел недостижим. То есть фактически как бы нет ничего уже, то есть вот эта монада умирает, но на место ее обязательно приходит какая-то другая. Вот это мерцание, поэтому нижний уровень, четвертый уровень монад, то есть там, где, собственно говоря, должна была быть материя прима или такая вот принципиальная материя, там существует вот это болото тенденций, болото хаотических мерцаний, которые то ли будут, то ли нет. И вот эта неопределенность и нерешимость, вот это болото мерцающих потенций, еще не включенных, а может быть никогда не будущих, которые никогда не будут включены в какие-то более высокие монадические структуры, в тела, в организмы, в коллективы, в государства. Пусть даже животное, потому что животное это тоже государство, даже клещ это целое государство, содружество разного рода, там, ножек, каких-то усиков, челюстей, это довольно сложный такой ансамбль, если на клеща или на муху посмотреть через микроскоп, можно прийти в ужас, драконы, это гигантские чудища, и вот это важно для Лейбница, это... Различие масштабов. С точки зрения Лейбница можно представить себе, например, пруд, в котором множество рыб, но внутри каждой рыбы есть свой пруд, в ней свои рыбы, в каждой и так далее, и так далее. Можно представить себе сад с деревьями, в каждом листочке есть свое дерево и так далее, свои птицы. И вот это масштабирование монадических структур можно продолжать с точки зрения увеличения и с точки зрения уменьшения этих серий по Лейбницу. Поэтому внутри каждого животного живут свои собственные животные, внутри каждого монадического ансамбля есть свои монады. И так, вплоть до бесконечно малых, Генон подчеркивает, что слово «бесконечное» не стоит здесь использовать, лучше говорить неопределенно, индефинитно малых, не «infinitesimo», по-французски, но indefinitesimo, то есть неопределенно малых и неопределенно больших, то есть можно масштабировать монадические структуры вплоть до их космических, ангелических империй, в которых там человеческий мир будет маленькой частичкой. И наоборот, можно погружаться в микромиры, где те же самые пропорции монадические будут соблюдаться. Вот мы и пришли к объяснению теории дифференциальных исчислений, но теперь нам понятно, с какой стороны эта теория дифференциальных исчислений была разработана Лейбницем. У Лейбница мы имеем дело с интернальной теорией дифференциальных исчислений. Предел в этом отношении, как Генон показывает в своей книге «Принципы исчисления бесконечно малых», предел в интернальной структуре недостижим. Он недостижим. Мы не можем действительно прийти к полному погашению монады, потому что как только мы к этому придем, ничего не будет. Монады не будет. Значит, этот предел недостижим. А вот умалять и дробить, и двигаться в сторону неопределенно малых, или бесконечно малых, будем использовать традиционный язык, можно до... сколько угодно. То есть можно дробить. И пока мы имеем дело с монадической онтологией, мы можем увеличивать количественно число просвещенных, просветленных элементов вот этой сферы души и двигаться все более к более высоким ангелическим мирам, а можем наоборот все больше и больше затемнять подсвечивание этой монадической инстанции и двигаться в сторону субстанциала, в сторону вот этих мерцающих тенденций, которые лежат на самом нижнем уровне монадической действительности. Собственно, это и есть теория дифференциальных исчислений, которые связаны с операциями с пределом. Но чтобы говорить с пределом, надо говорить на концептуальном... Чтобы достичь этого предела, надо схватить все в целом. И, соответственно, как бы мы ни увеличили это количество, то есть по-аналитически, мы никогда не придем к Богу. Бог – это не просто совершенный ангел. Бог – это все вместе. Плюс установленная гармония, которая в нем. И, соответственно, даже высший из ангелов не сопоставим с Богом, потому что для того, чтобы быть ангелом, надо уже заведомо иметь некоторые слепые пятна в своей монадической структуре. Это отличает Бога от мира. Слепые пятна внутри монады. И чем больше этих слепых пятен, тем ниже статус монады, и вплоть до вот этой мерцающей онтологии практически почти полных субстанциалов, которые на самом деле все равно... являются монадами. То есть по большому счету нет ничего бездушного и ничего мертвого. Как только мы приходим к вещи как таковой, к субстанции как таковой, мы приходим, во-первых, к ней методом вычитания, а не методом обращения или какой-нибудь корреляции с предметом, существующим совершенно вне, например, монады. Такого нет. Соответственно, мы приходим лишь к границе, приближаемся к внешней границе своей монады. То есть мы гасим содержание монады и двигаемся в сторону материи. Как только мы погасим последнее монадическое, последний элемент души, последнее свечение души, не будет ничего, не будет предмета. Предмет – это и есть относительный статус совокупности низших монад. Вот что такое предмет. Вот то, что для более высокой монады предмет, объект, тело, вещь, то для самой вещи это просто некое государство, это некий парламент, некая монархия, империя. Там могут быть гражданские войны внутри тела или внутри какой-то кошки проходить или внутри клеща. Таким образом, вот по Лейбницу, вот эта красота и обилие бытия и всех масштабов, причем увеличивая, мы придем к высшему из ангелов, но мы не придем к Богу, и уменьшая, мы придем к минимальной душе, но мы не придем к материи. Соответственно, и все это еще управляется законом гармонии, а теперь уже понятно, что эта гармония в такой картине, она поначалу, наверное, могло показаться, что ну, гармония взята с потолка. То есть так все это хорошо объяснили про монады, но гармония может быть, а почему не дисгармония, например. Но гармоничность, как таковая, у Лейбница вытекает из самой структуры монадологии. Потому что в противном случае гармония то же самое, что структурированность монады, а монада и структурированность самой себя – это одно и то же. Фактически гармония – это и есть необходимое свойство монады как таковой в ее полном описании. Это не то, что придано монаде как еще какой-то элемент, а это просто ее бытие. Соответственно, время, с которым мы рассматриваем в этом монадическом понимании, есть, собственно говоря, сама монада, то есть ее организация, ее структуры и есть время. Время – это последовательность событий в развертывании иерархии монад. Поэтому время действует в ангелах, время действует в людях, в человеческих душах, они и есть время. Время действует в животных, время действует даже в мгновенном существовании мерцающих минимальных монад, монад тенденций. То есть время есть сверху донизу, оно пропитывает и выстраивает все уровни монадической вселенной, и поэтому время интернально здесь. Вот что самое главное. Вовне, во-первых, вне здесь вообще нет, вне это относительно, вне это просто более внешнее по отношению к более внутреннему. То есть, таким образом, даже сам мир по отношению к Богу находится не вне, он просто более внешний, чем сам Бог. Вот он находится в каком-то смысле на условной периферии Бога, мир, он находится внутри него, внутри Бога, мир. И, соответственно, и никакой полностью субстанциальной онтологии нет. И поэтому, когда мы говорим о том, что, мы с чего начали, что у субстанциальной вещи по Лейбницу есть длительность, но нет времени, это тоже относительная вещь, потому что то, что для более высокой монады есть субстанция и, соответственно, тело, и, соответственно, это тело организовано или там, живет в длительности, то на самом деле для более низких или для самой этой более низкой уровней монады это есть в свою очередь и не длительность, а время. А длительность есть то, что находится ниже еще нее, еще в более низком регистре или классе монад. Поэтому время и длительность являются относительными. И в этом отношении самое главное, что время является формой бытия вечности, а длительность является формой бытия времени в этой такой монадической конструкции. То есть и длительность сама по себе не просто измеряется временем, она на самом деле, длительность – это время низших монад. То есть вот для высших монад мы имеем дело с телом и с длительностью, с механизмом. А для самих монад, которые составляют этот более низкий уровень длительности, есть их время. А для них длительность является, в свою очередь, время более низких монад, и так до неопределенного бесконечно малого уровня. А это не имеет имманентного предела. Поэтому мир можно расширять вверх и вниз. И эта антология монад не требует ни начала, ни конца. Вот это вот поразительная картина, напоминающая платонизм как раз. Конечно, вечность мира, напоминает Прокла, вот эта лейбницианская модель. Потому что здесь линейности как таковой особенно не предполагается. Потому что предустановленная гармония делает все время в равной степени и не таким полным и насыщенным и совершенным, как вечность, потому что вечность присуща только самой полной божественной монаде. А всему остальному, кроме нее, стоит вычесть что-то из вечности, мы получим время. Что-то стоит столько что-то вычесть из времени, получим длительность. И когда мы вычитаем время из длительности, уже вот совсем еще что-то из длительности, вычитаем, мы получаем вот это мгновенное существование низших монад тенденций, которые являются моментом умирания. То есть некий вздох, вспышка, последняя вспышка и ничего после этого. Это минимальный квант, если угодно, вечности. Вот это хаотическое бытие огня святого Эльма, вот этого болотного свечения, это мгновенная вспышка светлячка, есть некоторое время или вечность минимальной монады. Таким образом, существует континуум между вечностью, временем, длительностью и вот этим мгновением умирания, некой темпоральностью тенденции. Вот смотрите, существует вечность монады первого уровня, время ангелическое и человеческое, разное время, там большое и маленькое. Для монад второго уровня существует длительность для того, что для нас является телами или животными, но это уже длительность субстанции по отношению к нам или время монад третьего уровня, и существуют вот эти мгновения умирания для монад четвертого уровня, самого низшего, это темпоральность тенденции. Вот это, соответственно, и все это встроено в одну единую гармонию, именно потому, не как бы принудительно встроено, то есть, мол, все так, плюс еще гармония. Да нет, на самом деле само время и есть эта гармония, и сама монада есть эта гармония, только переходя по иерархии монад, эта темпоральность меняется. От класса монад к сверху донизу темпоральность меняет свое содержание, причем всегда континуально раз и всегда релятивно два, потому что имеем ли мы дело, строго говоря, с монадой более высокого и низкого уровня, или со временем, или с длительностью, или с вечностью, с временем, это относительно. Вот это самое важное в темпоральности Лейбница. Здесь не то, что нет никакого экстернального времени, как у Ньютона, а здесь все полно вечностью, даже миг вот этих несостоявшихся, ненужных, оказавшихся ненужными минимальных вспышек этих монад тенденций, и они, и это есть некий отблеск вечности, который как бы консумируется сиянием полноты божественной монады. Вот такая темпоральность совершенно ослепительная, интереснейшая и, в общем, восстанавливающая интернальность времени мы видим у Лейбница. Соответственно, и самое важное, что теория дифференциальных исчислений Ньютона имеет при всем полном сходстве, просто формальном сходстве с системой Лейбница, имеет принципиально иное значение. Для Ньютона речь идет об экстернальных объектах. Его теория дифференциальных исчислений строится на основании атомов. где есть дисконтинуальность и во времени, и пространство, мы говорили об изотропном характере того и другого у Ньютона. Поэтому у Ньютона, это можно так сказать, дифференциальные исчисления и их дубль. И система дифференциальных исчислений Лейбница, интернальная, монадическая модель, система дифференциальных исчислений Ньютона, экстернальная материалистическая атомистская модель. Они описывают с двух сторон одну и ту же действительность, только Лейбниц с интернальной, а Ньютон с экстернальной точки зрения. Вот это тоже очень интересно, потому что мы видим здесь симметрию и корреляцию в рамках науки нового времени, имеющие принципиально полярно противоположные онтологические и метафизические корни. И последнее, что стоит сказать, это как живут монады. То есть на самом деле в каком-то смысле может показаться, что описание монады напоминает, ну, систему Big Data, современных данных, которые содержат в себе вообще всевозможную информацию. Если представить себе вот современную калькуляционную систему, кстати, именно Лейбниц был одним из основателей системы исчислений 0,1, которая лежит в основе современных компьютеров, современных цифровых технологий. Вот этот принцип деления на 0,1. И логика построена на этом принципе. Вот Лейбниц тоже был одним из основателей. Но в его случае речь шла как раз о монадическом интернальном понимании содержания монады как живых идей. И вот с одной стороны может показаться, что вот сама структура всеобщего знания напоминает такую условную, а уже в скором времени, может быть, технологически вполне осуществимую идею Big Data, когда в одном и том же хранилище данных содержатся все данные обо всем, а то, о чем не содержится, это все равно будет повторять тот или иной сценарий, уже известный, скажем, вот архитектором этой Big Data, то есть вот собрать критически важную информацию о том, что известно сейчас, о разных важных и неважных больших монадах и малых монадах, собрать их и складировать в одном месте, потом понять алгоритмы их функционирования, то есть расшифровать предустановленную гармонию и, в общем, объявить это хранилище данных Big Data богом. Вот с одной стороны такая вот современная технологическая утопия. Может показаться, что мы имеем дело как раз вот с чем-то аналогичным, а значит, с чем-то мертвым. То есть вот можно предположить, что в модели Лейбница есть некоторая пассивность складированной парадигмальной алгоритмической информации. И в этом смысле мир, который описывает Лейбниц, можно, и даже саму структуру монады, можно, в общем, воспринять при желании, если угодно, как аналог какой-то экстерналистской технологической конструкции. Снова сближение с Ньютоном, формальное сближение с Ньютоном. Но здесь самым главным фактором является то, что Лейбниц называет прохождением Бога. Вот на это мало кто обращает внимание, но очень важно, что Бог и что Бог проходит монаду, то есть самого себя в Лейбнице, и что монада проходится Богом. И вот это прохождение монады Богом, божественным присутствием, и есть, по сути дела, актуализация ее содержания. Это есть жизнь, то есть монада живет, она жива, потому что сквозь нее проходит Бог. И Бог проходит не только через монаду божественную, Бог проходит через монаду как таковую, и, соответственно, даже мерцание тенденций, как четвертый раздел низших монад, тоже включено в это прохождение божества сквозь самого себя. Поэтому на самом деле вот это принципиальное отличие. Божественное прохождение, ход, ходьба. божества по своему собственному содержанию и составляют внутреннюю напряженность лейбницевской метафизики и ее принципиальное отличие от ее материальных дублей. Вы видите, как Лейбниц с теорией дифференциальных исчислений и с многими другими параметрами пародирует интернальную монадологию Лейбница. Точно так же современный постгуманистический техноцентричный проект тоже в каком-то смысле продолжающий как раз структуру именно ньютоновской экстернальности и псевдологии представляет собой пародию не столько на полноту, например, платоновского или схоластического или христианского учения, сколько как раз на Лейбница. То есть современные цифровые антиутопии, современный такой искусственный интеллект, сильный искусственный интеллект и слабый искусственный интеллект, биг дата, все это являются пародией или перевернутой монадологией, черной монадологией экстернализма, которая как раз и является таким намеченной и структурируется в качестве первичного наброска в философии Ньютона. То есть Ньютон – это анти-Лейбниц, это Лейбниц перевернутый. И, соответственно, кибернетика монадологии, она связана с живым, как раз, собственно говоря, то, что Лейбниц называет расчетом, калькуляцией, калькулус, это и есть движение божества, то есть это онтологическое исчисление. Математика здесь восходит к пифагорейским корням, потому что с точки зрения пифагорейцев сам акт математической операции, арифметической или геометрической, есть действие божества. Это божественная парадигмальная жизнь чисел как богов. И у Лейбница мы тоже видим нечто подобное. И, собственно говоря, калькулюс, просчет внутри монады и мышление, наука внутри монады есть не что иное, как движение этого божества. То есть прохождение божества и есть акт, актуализация просчета, а этот счет, эта математика, эта арифметика, это движение в божественных архетипах внутри монады. Поэтому здесь как раз в таком подсчете нет ничего материального, потому что в такой и субстанции как таковой в полном смысле слова ее нет. Субстанции есть субстанциалы, вернее, есть субстанциализация, но субстанции нет. Поэтому это качественная математика и качественное исчисление. А лейбницевская модель – это модель качественного исчисления, божественного исчисления, совпадающим с прохождением божества по содержанию своему, своей вечной абсолютной световой мудрости. Вот, и, соответственно, структура темпоральности у Лейбница надо помещать в этот контекст, который мы в общих чертах описали. Всего доброго. Take your time.